Капитан прислонился к обломку стены, чувствуя, как страх и отчаяние смешиваются с гордостью за своих бойцов. Комендант, погибший с оружием в руках, успел отправить еще одного курьера с донесением. Он надеялся, что посланец успеет предупредить столицу о новой угрозе. Защитники форпоста, испачканные кровью и грязью, приготовились встретить свой конец. Они не молились, не просили пощады, каждый из них мысленно прощался с родными, хранящимися в сердце образами тех, кого они любили. Впереди была лишь неизбежная тьма, но они стояли до конца, как настоящие воины. Материк Эннера. Центральная часть. Руины города. Высадка прошла успешно. Слабое сопротивление подавлено. Потерь среди личного состава нет, доложил дежурный, отдавая честь капитану. Отлично. Пригласите главнокомандующего, коротко бросил капитан, не отрываясь от мониторов, на которых отображались данные о состоянии войск и захваченных территориях. Через минуту в центральную рубку вошел человек со шрамом на лице. Его уверенный шаг и прямая осанка выдавали опытного бойца, привыкшего к напряжению полей сражений. «Вызывали?» – спросил он, бросив внимательный взгляд на капитана. «Да, передайте подразделениям, чтобы захватили несколько экземпляров аборигенов разных рас с магическими способностями». Голос капитана был спокоен, но требователен. «Имеющиеся у нас экземпляры не помогли раскрыть суть этого явления. Возможно, новые образцы дадут результат». Главнокомандующий кивнул, не задавая лишних вопросов. «Слушаюсь», — коротко ответил он, развернулся и быстро покинул рубку, отдавая распоряжение по рации еще до того, как за ним закрылись двери. В помещении воцарилась напряженная тишина, нарушаемая лишь мерным гудением приборов. Капитан продолжал наблюдать за экранами, надеясь, что загадочная магия аборигенов наконец поддастся их науке. Глава 9. Окрестности дворца эльфийского правителя, государства Лориния. Поляна оказалась идеально подходящей для задуманного. Ее практически круглая форма, ровная поверхность и невысокая трава словно ожидали своего часа. Здесь растет особая трава, ее часто скашивают для лошадей. «Очень вкусная», — пояснила Ториэлла еще до того, как я успел задать вопрос. «Отлично», — коротко ответил я, оглядев пространство. Выстроив всех в ровную линию, как на плацу, я начал говорить. «Сегодня мы попытаемся привнести в грядущий праздник что-то новое. Мы разучим танцы, которые украсят приветствие наших гостей». В рядах воинов тут же прокатился недовольный ропот. «Понимаю, многие из вас считают это занятие неподобающим для воинов», — сказал я, пристально оглядев строй. «Но знайте, любое дело, служащее на благо государства, почетно. Более того, за успех в этом предприятии каждый из вас получит именной магический кинжал вдобавок к мечу». Этого оказалось достаточно, чтобы недовольство уступило место одобрительному гулу. «Отлично, начнем. Я покажу вам, как двигаться, держаться и вести себя в танце. Потом продемонстрирую все старелой. Первый танец называется вальс». Закрыв глаза, я вызвал в памяти мелодию «Вальс Шопена» и сделал первый шаг, представляя воображаемую партнершу. Музыка наполнила сознание, и я погрузился в танец. На миг меня захлестнули воспоминания, но вскоре я пришел в себя, остановился и оглядел собравшихся. Без исключения все присутствующие, включая Ториэллу, с расширенными от удивления глазами смотрели на меня. Подойдя к ошеломленной девушке, я мягко взял ее левую руку и положил себе на плечо. Правой рукой обнял чуть выше талии, а ее вторую руку поднял и вытянул в сторону. На этот раз я включил вальс цветов Чайковского, и мы начали кружиться. Каждое движение давалось легко, музыка словно сама вела нас, заставляя забыть о времени. Тем не менее, я не раз успел пожалеть о затее. К вечеру, несмотря на усталость, эльфы достигли впечатляющего результата. Их природная гибкость и музыкальность сделали свое дело. «У вас отлично получается, но без музыки будет сложнее», заметил я, заканчивая очередную репетицию. «Это не проблема», — ответила Ториэлла и, достав из мешочка флейту, заиграла. Я замер от изумления. Она с первого раза безупречно воспроизвела композицию, уловив все ее оттенки и вариации. «Продолжайте», — кивнул я. «Мне нужно вернуться во дворец». Эльфы не стали возражать, а я побежал на занятия с наставником. Саринел встретил меня, как обычно, напоминанием об обещании. «Помню, уважаемый», — улыбнулся я, усаживаясь. Затем, вкратце, я объяснил ему суть вчерашнего открытия, проводя аналогии с программированием в моем мире. Но как я не пытался объяснить магу, что такое компьютер, он все равно мало что понял. «Хорошо, давай на примере. Заклинание создания магического вестника», — предложил я, пытаясь найти доступное сравнение. «Ничего себе простой пример. Это заклинание доступно только эльфам, и то далеко не всем», — заметил Саринел с недоумением. «Неважно, главная суть. При его создании вы наделяете вестника определенными свойствами и закладываете параметры. Он должен доставить послание определенному адресату и вернуться назад с ответом». «Так, так», — маг кивнул, прислушиваясь. «Вот, это и есть своего рода программирование. Вы задаете вестнику цепочку действий с параметрами и условиями. Например, если адресат не найден в течение заданного времени, вестник возвращается с пометкой «недоставлено». Цепочка заложенных действий параметра условия, лицо Саринелла озарилось внезапным озарением. «Теперь понятно, это действительно похоже. Ну, наконец-то», — улыбнулся я, заметив, что маг уловил суть. «Но это же переворот в магической науке». Восторгу наставника, кажется, не было предела. «Переворот или нет, не знаю», — пожал я плечами. «Но без способности видеть сегменты заклинания и понимать их смысл толку мало. Вероятно, я не первый, кто до этого додумался, но для полноценного использования нужна комбинация представления о программировании и умения видеть структуру заклинаний. Значит, то новое заклинание стрельбы тоже создано по этому принципу», догадался маг. «Точно, невероятно. Я счастлив, что имею честь быть вашим наставником, ваше величество». Саринел поднялся, склонив голову. «Давайте обойдемся без величия, а то я зазнаюсь», засмеялся я. «Сомневаюсь. За это время я уже неплохо узнал тебя, мой мальчик», с теплой улыбкой ответил маг. «Сам себя пока еще плохо знаю», отозвался я, понимая, что он прав в своем тепле. «Наставник, можно я займусь дома, у меня еще много дел, а вечер уже поздний», спросил я, заранее зная ответ. «Конечно, конечно, вы учите главы из книг, думаю, вы уже готовы обходиться без меня», Саринел улыбнулся, благословляя мою самостоятельность. «Спасибо, спокойной ночи». Вернувшись в свои покои, я быстро справился с заданием, запомнив несколько глав из всех трех книг. Закончив, я решил обратиться к Карту. «Карт, ты не подскажешь, какое оружие предпочитают гномы?» «Секиры, господин», — прозвучал голос духа, но я уловил в нем что-то обиженное. «Карт, что случилось? Почему такой тон?» «Подожди, ты обиделся, что я мало с тобой общаюсь?» «Простите, господин», — голос в голове звучал печально. «Это ты меня прости, забегался совсем. Праздник, подготовка, я чувствовал свою вину». «Хорошо, вы хотели секиру?» — голос духа обрел довольные нотки. «Есть подходящее?» — заинтересовался я. «Конечно, легендарная секира Расида, великий гном. Она считалась утерянной. Кажется, я нашел ее перед самой смертью, но никому не успел рассказать. Показывай». Секира появилась передо мной. Она оказалась внушительных размеров. Лезвие шириной около 30 сантиметров и топорище длиной около метра. Полукруглое лезвие из прочной стали идеально сочеталось с плотной древесиной рукояти. Вдохновившись, я начал вспоминать формы земных боевых секир. В голове всплыло изображение панно с боевой двусторонней секирой Аттилы. Лезвие в основании украшал череп, а из него будто исходили языки пламени. Это могла бы быть идеальная основа. Вызвав два старых меча, я принялся за работу. Час кропотливого труда, множество перекроек и изменений, и передо мной в воздухе остывала новая секира. Рукоять длиной в метр, выполненная из титана, сочетала легкость с прочностью, а двухстороннее лезвие из сверхпрочной стали притягивало взгляд своим блеском. Череп в основании, переходящий в языки пламени, казался живым. Я с гордостью осматривал свое творение. Добавив к лезвию алмазное покрытие и заточив его до предела, я удовлетворенно отметил, что хоть это и не атомарный клинок, но по всем параметрам он превосходил легендарные гномьи секиры. «Ну что скажешь, гномья душа?» — спросил я у Карта. «Это что, секира?» — голос духа звучал удивленно. «У нас не делают двусторонних лезвий, но она красивая, даже слишком. Вот и отлично. Может, твоим сородичам тоже понравится». Удовлетворенный результатом, я отложил секиру и принялся за следующий эксперимент. Мне нужно было понять, как лучше использовать левитацию. Для начала я наложил стандартное заклинание на себя и повис в воздухе на высоте метра. Опоры под ногами, естественно, не было. В В таком состоянии о танцах даже мечтать было нечего. Значит, стандартное заклинание нам не подходит. Идея уплотнить воздух до твердого состояния показалась перспективной. Я сосредоточился на создании слоя воздуха толщиной в сантиметр. Все еще находясь в подвешенном состоянии, я согнул ноги и мысленно начал манипулировать молекулами кислорода и азота под собой. Создав метровый квадрат уплотненного воздуха, я наложил заклинание левитации и попытался встать. Ноги утонули в вязкой массе, как в болотной трясине. Значит, плотность все еще недостаточно, пробормотал я, усиливая давление. На этот раз получилось. Я уверенно стоял на воздухе, словно на невидимой платформе. Но стоило мне отвлечься, как уплотненный слой распадался, и я снова повисал в воздухе. Размышление прервал звонок над дверью. «Сынок, это ты гоняешь ветер по всему дворцу?» — послышался из-за двери голос матери. «Ой, прости, мам, не подумал, больше не буду. Спокойной ночи», — ответил я с виноватой улыбкой. Очевидно, при манипуляциях с плотностью воздуха я не учел неизбежные перемещения воздушных масс. Ну и голова у меня, на сегодня хватит. Все наработки есть, завтра продолжим. Пожелав спокойной ночи Карту, я свалился на кровать и мгновенно уснул. Королевство Тарбон, столица Кастр. Советник с эскортом въезжал в столицу под покровом ночи. Стража у ворот вытянулась в струнку, удивленно наблюдая за внезапным возвращением столь важной фигуры. Советник махнул дежурному офицеру, давая распоряжение усилить безопасность, и направился прямиком во дворец. Он не стал привлекать излишнего внимания, но отдал приказ удвоить охрану и вызвать старших офицеров на срочное совещание. Через 20 минут в зале собрались 12 командиров и трое магов. Советник бегло оглядел присутствующих, жестом предложив им сесть, и приступил к делу. Последовали доклады о состоянии войск, запасах и последние сведения разведки. «Нужно немедленно отправить подкрепление в восточный форпост», — начал он, подавляя охватившее его беспокойство. «У меня дурное предчувствие. Снарядите сотню воинов. Они должны выступить завтра утром». «Будет исполнено», — четко ответил главнокомандующий. Когда все разошлись, советник попытался отдохнуть, но тревожное чувство продолжало давить на него. Мысли о надвигающейся беде мешали уснуть. Только под утро он провалился в беспокойный сон, так и не сняв дорожного наряда. Громкий, настойчивый стук в дверь разбудил его. «Войдите», — ответил он, поднимаясь и на ходу поправляя одежду. На пороге стоял дворецкий. «Срочный курьер из восточного форпоста», — доложил он. Советник жестом пригласил войти. Молодой курьер с лицом, покрытым дорожной пылью, передал запечатанный свиток. Разломив печать, советник быстро пробежал глазами текст. Его лицо побледнело. «Это война», — прошептал он себе под нос. Не теряя времени, он приказал разослать посыльных, отменить отправку подкрепления и объявить общий сбор. Затем тяжелым шагом направился в покой королевы. «Входите», — послышался спокойный голос из-за двери. «Ваше Величество», — начал советник, склонив голову, — «я был вынужден срочно вернуться в столицу. С восточного побережья надвигается серьезная угроза». «Советник, неужели все настолько серьезно? Разве мы не отражали подобные набеги раньше?» — в ее голосе звучало недоверие. «Боюсь, это не просто набег. На этот раз все гораздо сложнее». Королева задумалась, затем медленно кивнула. «Хорошо, у меня нет причин сомневаться в вашем мнении. Что вы предлагаете?» «Я рекомендую начать подготовку к возможной эвакуации, хотя бы в качестве меры предосторожности». «Я распоряжусь», — согласилась она. Советник склонился в поклоне и вышел, направляясь в зал совета, где его уже ждали. «Господа», — начал он, проходя к своему месту, — «это не просто нападение. Курьер из форпоста добрался сюда без остановки за сутки, загнав двух лошадей. Это значит, что противник прорвался сквозь оборону форпоста и движется быстро. Если они не встретят сопротивления, то окажутся у столицы через неделю, а то и раньше». В зале повисло напряженное молчание. «Мы не готовы. По всему пути от побережья до столицы у нас нет гарнизонов. Это непростительная ошибка, которой мы не можем больше себе позволить. Немедленно отправьте курьера к королю с докладом. На подготовку у нас всего сутки. Завтра войска должны выступить». Старшие командиры поднялись, отдавая честь, и направились исполнять приказы. Время для сомнений закончилось. Военный лагерь островитян, в дне пути от восточного побережья, королевство Тарбон. В лагере царила лихорадочная суета. Воины собирали шатры, грузили вещи в повозки, проверяли оружие и снаряжение. По всему лагерю раздавались команды, возгласы и стук металла от дерева. Солнце медленно поднималось над горизонтом, освещая утренний туман. В главном шатре, отделенном от остального лагеря, Терилл закончил утренний совет с командирами и остался наедине с начальником разведки. Атмосфера была напряженной, но в голосе Терилла слышались нотки удовлетворения. «Что удалось выудить из курьера?» – спросил он, налив себе чашу чая. Он признался под пытками, что из форпоста отправили еще одного курьера, – ответил разведчик. Его голос был ровным, но в глазах светилось сожаление. «К сожалению, мы упустили его. Наши разведчики не заметили его своевременно». Терилл поставил чашу на стол, задумчиво проведя пальцами по краю. «Значит, внезапное нападение на столицу не удастся», — произнес он, но в голосе не прозвучало разочарование. «Да, господин, эльфы будут готовы, но их готовность ничего не изменит», — перебил Терилл. «С нашим оружием мы разнесем их оборону в щепки. Их магия бессильна против технологии. Но все же я хочу, чтобы до захвата столицы людей ни одна весточка не пересекла границу с эльфами». «Группы разведчиков уже отправлены в этом направлении», — доложил командир разведки. Терилл медленно кивнул, откинувшись в кресле. «Хорошо, пускай продолжают зачистку. Нам не нужны сюрпризы». Он сделал паузу, затем коротко махнул рукой. «Иди, прикажи трубить сбор, выступаем». Разведчик молча поклонился и вышел из шатра. Через несколько минут в лагере раздался громкий звук трубы, перекрывая шум суеты. Воины слаженно начали выстраиваться в ряды, готовые к началу марша. Терилл вышел из шатра, его взгляд обвел ряды своих солдат. В воздухе витало напряжение, смешанное с ожиданием предстоящей битвы. Терилл чувствовал приближение своей победы. Дворец эльфийского правителя, государство Лориния. Утро началось, как обычно. Быстро умывшись и собравшись, я поспешил на тренировку. Сегодня предстояло запланировать показательные выступления мечников и лучников. До праздника оставалось всего два дня, и времени катастрофически не хватало. Собрав командиров, я изложил свою идею. «Если у нас все получится, зрелищность будет на высоте», — пояснил я, стараясь вложить в голос уверенность. Эльфы восприняли задумку с энтузиазмом. Я выстроил 30 воинов в ровный квадрат, чтобы показать, как нужно двигаться и работать мечом. Включив Хаакитон Ревилла из любимого альбома «Классическая музыка в современной обработке» в исполнении Royal Philharmonic Orchestra, я сделал шаг вперед. Реакция на музыку была именно той, что я ожидал, ошарашенные лица и недоуменные взгляды. А теперь разошлись по плацу, чтобы не мешать друг другу. «Вынули мечи и повторяйте за мной», — скомандовал я, разворачиваясь к ним спиной. Эльфы, оправившись от удивления, начали повторять. Чеканный шаг левой ногой, двойной оборот меча правой кистью вдоль туловища, затем перехват в левую руку, еще шаг с разворотом, и меч уже выписывает восьмерку сложными круговыми движениями. Постепенно я усложнял комбинации, и воины старались изо всех сил. Мы сделали добрый десяток кругов вокруг плаца, и под конец движения стали настолько сложными и эффектными, что я невольно улыбнулся. Кое-что действительно начало получаться. Когда время перевалило за полдень, я остановился и обратился к ближайшему командиру. «Все понятно? Сможете продолжить без меня? Музыку можно заменить флейтой, если есть кому играть». «Так точно. Разрешите принести инструмент», — с сияющим лицом отозвался эльф. «Действуй». Удовлетворенный результатом, я мысленно отметил, что, если дело пойдет такими темпами, наш парад сможет затмить даже лучшие из виденных мной. «Завтра будем отрабатывать стрелковое представление», — добавил я. «Отберите еще 30 воинов. Приготовьте луки и 30 мишеней». Обернувшись, я заметил Тариэла, расслабленно покачивающегося в кресле. Его лицо озаряла широкая улыбка, в которой угадывалось нечто вроде легкой эйфории. «Пусть наслаждается», — подумал я, не задерживаясь. Я собрал десяток танцоров и направился к дворцу, где нас уже ждали наши партнерши. Времени на обед не осталось, поэтому мы сразу отправились на поляну. Перед началом занятий я попросил всех подождать и приступил к подготовке. Мысленно очертив круг радиусом около 50 метров, я создал слой уплотненного воздуха толщиной всего в сантиметр. Затем вызвал 10 искр, которые расположил равномерно по краю круга. Применив заклинание левитации, я поднял круг на высоту 20 сантиметров от земли. Закончив, я жестом пригласил пары подойти. Ошарашенные эльфы один за другим шагнули на созданную танцплощадку, явно не уверенные, что воздух под их ногами сможет выдержать их вес. Однако, убедившись, что все работает, они начали двигаться с большей уверенностью. «Не бойтесь», — подбодрил я их, — «пока я контролирую площадку, никто не упадет. На празднике я медленно подниму ее на метр, а может, на два от земли. Посмотрим, как это будет выглядеть. Пары будут двигаться по кругу, каждая за своей искоркой. Следите за ней краем глаза, двигайтесь параллельно. Она будет задавать границу круга и указывать темп, синхронизированный с музыкой. Это поможет нам создать красивую и равномерную композицию. Вопросы: как называется этот танец?» Голос Тариэллы звучал с искренним любопытством. «Венский вальс», — ответил я с улыбкой. «Теперь приготовьтесь. Как только заиграет вступление, первая пара находит свою искорку и двигается за ней. Остальные следуют по очереди, каждая за своей». Я немного задумался, оглядывая собравшихся, и добавил: «Давайте начнем с центра. Встаньте в ровный круг, возьмитесь за руки, лицом к зрителям. Когда вступление закончится, искорка начнет двигаться по спирали, начиная с первой пары. Мы можем сделать каждую искорку своим цветом, а потом подобрать дамам платья в тон. Это добавит эффектности. Как только искорка завершит круг по спирали и вспыхнет ярче, она обозначит край площадки. Постарайтесь не терять равновесие. Нам нужно восхитить гостей, а не стать поводом для насмешек». Послышались сдержанные смешки, но энтузиазм чувствовался. «Начали», — скомандовал я. Репетиция началась с энтузиазмом, но не обошлось без пары падений в начале. Однако с высоты 20 сантиметров никто не пострадал, и это добавило только смеха и энергии. Постепенно эльфы вошли в ритм, и танец начал выглядеть так, как я задумал. Их восторг был неподдельным, и, казалось, они готовы танцевать до самого утра. Жаль, времени было мало, можно было бы разучить еще один танец, но это в следующий раз. Сейчас главное – закрепить результат и довести все до безошибочного исполнения. Когда репетиция закончилась, я отправился во дворец, оставив эльфов танцевать под звуки флейты. Темнота уже начинала окутывать лес, и я чувствовал, как уходит дневная суета, уступая место размышлениям. «Карт, добрый вечер», — сказал я, входя во дворец. «Не подскажешь, где сейчас родители?» «Добрый, Славил. Они в зале советов», — ответил дух. «Асаринел, там же». «Спасибо», — поблагодарил я и направился в указанную сторону. «Всегда рад помочь», — отозвался Карт. «В зале советов, помимо моих родителей, собрались 5 членов совета, председатель, 2 распорядителя и 2 наставника». Отец, заметив меня, оживился и, не дожидаясь моей речи, обратился первым. «Как хорошо, что ты появился. Мы заканчиваем подготовку к празднику. Говорят, ты придумал что-то интересное для его разнообразия?» «Есть немного», — начал я, чувствуя, как взгляды присутствующих сосредоточились на мне. «В первый день, после приветствия перед дворцом, выступят танцевальные пары. Затем, как обычно, дарение подарков в тронном зале. Кстати, подарок гномам готов. Хотелось бы уточнить, что мы подарим людям. Не хотелось бы допустить неловкости с неравноценными дарами. Людской король, в отличие от гномьего, равнодушен к оружию», — пояснил отец. «Он обожает цветы. Мы подготовили для него семена недавно выведенных, невероятно красивых растений». «Прекрасно», — кивнул я. «Дальше. Во второй день, перед началом соревнований, выступят мечники и лучники. На третий день я постараюсь представить что-то магическое, а четвертый завершим иллюзорным представлением и праздничным салютом. Пока на этом все». «Замечательно», — поддержал отец. «Но если что-то не впечатлит наших гостей, не огорчайся, у каждого свои вкусы». С этими словами правитель подвел собрание к завершению, и все начали расходиться. В зале остались только мы с родителями. «Мам», — обратился я, — «мне нужно сшить 10 женских платьев и 10 мужских костюмов для танцев. Я сделаю эскизы». «Конечно», — тут же согласилась мать. «Сейчас приглашу лучших портных. Еще бы посмотреть на ткани, чтобы выбрать подходящие», — добавил я, чтобы не упустить важное. «Не переживай, я обо всем позабочусь», — с улыбкой ответила она и упорхнула, как легкий ветерок. Отец положил мне руку на плечо. «Хорошая работа, сын. А теперь я должен уладить еще несколько дел». Он ушел, а я остался ждать. Портнихи не заставили себя долго ждать. Не прошло и 5 минут, как в зал вошли 5 эльфиек вместе с матерью. Девушки принесли с собой рулоны бумаги, карандаши и образцы тканей. Я взял карандаши, по памяти начертил эскиз бального платья для вальса, добавив элегантный фрак для кавалеров. Затем перешел к выбору тканей, выбрал подходящие материалы для женских платьев и распределил цвета для каждой пары. Для мужчин решил оставить светлые фраки. «Сшейте одну пару для примера», — сказал я, передавая эскизы. «На кого шить, уточните у Тариэллы». Портнихи обменялись одобрительными взглядами, посопели от восторга над задумкой и удалились, чтобы обсудить детали. Вернувшись в свои покои, я потратил вечер на чтение нескольких глав из книг, особенно тех, что касались иллюзий и фейерверков. Закончив, я еще раз полюбовался на двусторонний топор, чувствуя, как гордость за его создание согревает душу, и, наконец, отправился спать. Глава 10. Королевство Тарбон, столица Кастр. Выход войск был отложен до полудня. Основной контингент из ближайших гарнизонов еще не успел подойти. По предварительным подсчетам, к этому времени удастся собрать 5000 пеших, 2000 конных солдат и около 3000 ополченцев из числа крестьян. Однако времени для мобилизации остальных частей уже не оставалось. Дальние гарнизоны, получив приказ, должны были отправляться непосредственно к столице, чтобы защищать ее в случае прорыва врага. Советник не покидал поля командования. Его усталое лицо было напряжено, а взгляд сосредоточен. Он раздавал последние распоряжения. «Основное войско должно выдвинуться к перешейку среди болот», — проговорил он, сверяясь с картой. «Это узкое место станет нашей линией обороны. Перешейк, притаившийся в 3 днях пешего пути от столицы, был естественной крепостью. Его ширина не превышала километра, а непроходимые болота по обеим сторонам гарантировали, что враг не сможет зайти с флангов. Советник знал, что это место может стать как шансом на победу, так и последним рубежом для их армии. Крестьянам и ополченцам обеспечить подвоз провианта и инструменты для укрепления позиций. Все должно быть подготовлено до подхода врага. Офицеры кивали, принимая приказы, и спешно разносили их дальше. Советник перевел взгляд на восток, в сторону предстоящей битвы. Его разум лихорадочно искал пути укрепления позиций и максимального использования местности. «В этом узком месте у нас есть шанс», – размышлял он, глядя на карту. «Но если мы потеряем перешейк, столица останется беззащитной. Восточное побережье материка Акралия, королевство Тарбон, лагерь островитян». В просторной, слабо освещенной палатке правителя находились двое. Тирил, скрестив руки на груди, внимательно слушал командующего союзных войск, чей взгляд из-под тяжелого шлема был напряженным. «Я хотел напомнить о нашем запросе», — голос союзника звучал глухо, но уверенно. «Нам нужен сильный маг из людей, желательно из их боевого состава, лучше всего из вражеского войска». «Конечно, я помню», — с легким раздражением ответил Тирил, проводя пальцами по карте, разложенной на массивном столе. «Вы получите его сразу после первого боя. Однако знайте, лучший маг людей – это советник короля. Захватить его живым будет крайне сложно. Мы готовы оказать любую помощь, чтобы сделать это возможным». Союзник слегка наклонил голову, выражая заинтересованность. Тирил коротко усмехнулся, отметив для себя рвение союзников, которое граничило с навязчивостью. «Хорошо. По прогнозам моего командования, основное сражение произойдет на перешейке. Это единственный прямой путь к столице через заболоченные земли. Людям некуда будет отступать, и бой там станет для них вопросом выживания. Если нам повезет, мы сможем осуществить вашу просьбу». Союзник кивнул, его темные глаза блеснули холодным удовлетворением. В голове Тирила мелькнула мысль: чем сильнее они помогают, тем больше их требования. Но вслух он ничего не сказал, лишь вновь склонился над картой, задумавшись о предстоящем. Дворец эльфийского правителя, государство Лорине. Утро началось с уверенного стука в дверь. Кто мог беспокоить в такую рань? Быстро одевшись, я распахнул дверь. На пороге стояла Тариэлла, ее глаза сияли, а на ней было изысканное бальное платье нежного розоватого цвета, которое будто подчеркивало ее природную грацию. «Доброе утро, Славил», — произнесла она, слегка поклонившись. «Молодцы, портнихи», — улыбнулся я, окинув ее взглядом. «Очень красиво, когда только успели. Им так понравились твои эскизы, что девушки вчера сняли мерки со всех и работали всю ночь», — с гордостью сообщила она. «Все платья и костюмы готовы. Нам не терпится отрепетировать в них. Все уже ждут». «Хорошо, у меня есть час до занятий с гарнизоном. Собирайтесь в тронном зале, скоро буду». Эльфийка исчезла так же быстро, как и появилась. Я, вздохнув, дернул за веревку звонка. «Элоринель, доброе утро, Славил», — раздался мелодичный голос матери. «Доброе утро, мама. У нас сейчас будет репетиция в костюмах в тронном зале. Не хотите взглянуть? Это будет сюрприз для всех, но хотя бы вы сможете увидеть заранее». «С удовольствием», — ответила она, явно заинтригованная. «Когда я вошел в тронный зал, там уже собрались все участники. Отец восседал на своем троне, внимательно наблюдая за происходящим, а мать стояла среди танцовщиц, не скрывая восхищения нарядами. Портнихи суетились, завершая последние штрихи. «Прошу внимания», — похлопал я в ладоши. «Если все готовы, зрителей попрошу отойти, а танцоров — занять исходные позиции». Мать с портнихами отошли к трону, а танцоры, взявшись за руки, образовали ровный круг, их лица светились от волнения. Они действительно выглядели великолепно. «Внимание! Я решил добавить небольшую иллюзию, не удивляйтесь. В конце возвращаемся за искорками в центр, в исходную позицию». С первыми нотами вступления я начал плести иллюзию. Огромный бутон розы распустился вокруг танцоров, которых я осторожно приподнял на 2 сантиметра над полом. Затем привычным заклинанием создал воздушную площадку, поднял ее еще выше, а лепестки иллюзорного цветка начали медленно открываться, обнажая пары. Это зрелище захватывало дух. Когда зазвучал вальс, первая розовая искорка поплыла по кругу, за ней двинулась первая пара, затем вторая, третья. Искры обозначали границы круга и задавали ритм. Танцоры двигались с потрясающей синхронностью и грацией. Костюмы сверкали, а их движения были настолько изящны, что у меня самого пошли мурашки. Под конец я начал сворачивать искры к центру, и пары вернулись в исходное положение, взявшись за руки. Лепестки вновь сомкнулись, превращаясь в бутон, а площадка медленно опустилась на пол. Иллюзия исчезла. Зал застыл в полной тишине. Зрители, включая родителей, были настолько ошеломлены, что, казалось, забыли дышать. Одна из портних упала в обморок. «Ну, похоже, эффект достигнут», — усмехнулся я. Подойдя к танцорам, я с улыбкой сказал: «Вы были великолепны. Только не перестарайтесь, иначе гости, да и сами эльфы, могут последовать примеру портнихи». Все дружно рассмеялись. Мои родители подошли ко мне, не скрывая эмоций. «Это было потрясающе», — проговорил отец, еще не оправившись от впечатлений. «Такое изысканное представление я вижу впервые», — добавила мать, ее глаза блестели от слез восхищения. Портнихи начали восторженно обсуждать, хвалить свои наряды и удивительные движения танцоров. Ожившие танцоры сияли от счастья, а я почувствовал, что усилия того стоили. «Ну все, молодцы, а мне пора на тренировку», — сказал я и поспешил покинуть тронный зал. На плацу уже собрались все, стояли ровно, выжидая команды. Я задержался на мгновение, оглядывая строй. Эльфы держались уверенно, их лица светились предвкушением. «Всем приготовиться!» Голос разнесся над плацем. «Начинаем, как вчера. Потом будем уменьшать расстояние между воинами до 1 метра». Начали. С первыми аккордами музыки строй тронулся. Я наблюдал, как мечи сверкают в такт движению, а чеканный шаг завораживает зрелищностью. Все выглядело еще лучше, чем я мог представить. «Внимание!» — скомандовал я. «Теперь сомкнуть строй. Следите за собой, не пораньте соседей». В более плотном строю движение стало выглядеть еще эффектнее. Блеск мечей, синхронные движения — все это заставляло зрителей задерживать дыхание. «Ну что скажете, наставник?» — спросил я у Нариэла, который подошел ближе. «Будь я проклят, если видел что-то более великолепное», — радостно произнес он. «А музыка? Она пробирает до костей. Эх, был бы я моложе». Я не удержался от улыбки, наблюдая за его восторгом. Остановив музыку, я обратился к воинам. «Молодцы, а теперь лучники». Лучники выстроились в ряд, следуя указаниям. «Приготовьтесь. Строй будет двигаться за мечниками на расстоянии 50 метров. 30 воинов с мишенями будут идти параллельно вам на 100 метрах, по 10 с каждой стороны. Все знают новое заклинание стрельбы». Лучники, сияя от гордости, дружно закивали. «Хорошо, держим шаг вместе с мечниками и стреляем. Одна стрела в одну сторону, вторая в другую, третья в следующую». После небольшой возни с перестроением и поиском оптимального строя, мы начали тренировку. Полет стрел был поистине захватывающим. Они, огибая товарищей, находили свои цели с невероятной точностью. Даже в первые минуты это выглядело зрелищно. После 3 колчанов у каждого лучника стрельба стала значительно более согласованной. Оставив гарнизон тренироваться, я поспешил обратно во дворец. Многое предстояло подготовить. тренировку с иллюзиями, магический номер и площадку для выступлений. Танцоры выступят над цветочной клумбой, но что насчет воинов? Идея осенила меня внезапно. Воздушная дорожка, она не повредит цветам и добавит эффектности. Вопрос в том, получится ли. Вернувшись к строю, я объявил: «Внимание! Сейчас я создам прозрачную воздушную платформу. Строй будет двигаться по ней на высоте 1 метра. Не беспокойтесь, я прослежу за ее целостностью. Главное, соблюдайте строй». Создав платформу, я включил музыку и скомандовал: «Первая шеренга, вперед! Не пугайтесь, когда почувствуете, что оторвались от земли». Процессия двинулась вперед, медленно поднимаясь на платформе. Я следил за тем, чтобы дорожка продолжала появляться перед воинами, исчезая за последними. После первого круга я заметил несколько порезов у мечников. Заживив раны и проверив действие заживляющего заклинания, дал команду на второй круг. На этот раз все прошло гладко. «Еще немного потренируйтесь на плацу», — распорядился я. «Заранее приготовьте парадные одежды. Все должно выглядеть безупречно». Покидая тренировочную площадку, я мысленно обратился к Карту. «Карт, привет. Родители на месте? Добрый день, Славил. Они у себя», — отозвался он, добавив с смешком: «Забавно ты называешь их предками. Слышал бы ты, как называет своих родителей моя внучка. Предки, родичи, черепа, шнурки», — с усмешкой ответил я. «Весело», — согласился Карт. В дне пути от эльфийской столицы волнение все сильнее охватывало Сизанну. Второй день они ехали по эльфийской земле. Вчера оставили позади реку Олу и торговый город Тарин, притаившийся на ее берегах. Завтра, наконец, она увидит столицу этой чудесной страны. Сегодня их путь пересекся с гномьим караваном. Теперь массивные повозки гномов двигались позади колонны людей. Сизанна пыталась не думать о тревогах, связанных с отцом, хотя мысль о его отсутствии не давала покоя. Но она знала: отец, лучший человеческий маг, всегда умел позаботиться о себе. Он никогда не рисковал без необходимости. Слева к колонне приблизилась крытая повозка гномов, обитая темной тканью и покачивающаяся на своих широких колесах. Когда повозка поравнялась с ней, полог откинулся, и оттуда выглянула знакомая ехидная мордашка Мортиша. «Приветствую, малышка Сизанна», — весело произнес гном, улыбаясь так, что его борода задрожала. «Хотя какая ты теперь малышка, гляди-ка, какая дылда вымахала». «Здравствуй, дядя Мортиш», — с улыбкой ответила девушка. Она всегда радовалась встречам с этим старым пройдохой. Отец поддерживал с Мортишем тесные отношения, и за 5 лет знакомства Сизанна привыкла к его колким, но добродушным шуткам. Он не раз сопровождал ее и отца в прогулках к гномьей границе, а на праздниках мира они часто беседовали. «А где твой отец?» — спросил гном, прищурившись. «Опять торчит в карете короля?» «Нет», — покачала головой Сизанна. «Он, наверное, уже в столице. Ему пришлось вернуться с полпути по какому-то неотложному делу». Мортиш нахмурился, его веселость сменилась сосредоточенностью. «Хм, странно. Какое это дело могло заставить старого Криста не приехать на встречу со своим другом?» — пробормотал он, почесывая бороду. Сизанна вспомнила обещание, данное отцу, и, стараясь выглядеть непринужденно, лишь пожала плечами. Гном бросил на нее долгий взгляд, но не стал настаивать. Вместо этого он многозначительно покачал головой и вновь откинулся на спинку сиденья своей повозки, что-то бормоча себе под нос. Дворец эльфийского правителя, государство Лорине. Постучавшись к родителям и услышав разрешение, я вошел в их покой. «Проходи, сынок, будешь обедать? Мы с отцом как раз собирались», — приветливо сказал Элоринель. «С удовольствием», — улыбнулся я, усаживаясь. «Пока мать накрывает, ты не мог бы показать подарок для гномов?» — задумчиво спросил отец. «Как ты выразился, чтобы это не было большим сюрпризом?» «Конечно, сейчас принесу», — ответил я и направился к себе за секирой. Вернувшись, я протянул подарок отцу. Я решил, что не стоит наделять оружие, предназначенное не эльфом, магическими свойствами. Думаю, стоит еще подобрать подходящий футляр для него. Отец осторожно взял секиру, словно опасаясь, что она может ожить, и начал внимательно рассматривать. Интересное решение. Насколько я знаю, гномы веками используют секиры определенной формы. Даже у людей, не слишком уважающих традиции, я не видел ничего подобного. Этот экземпляр внушает первобытную мощь. Думаю, гномы оценят. Но как насчет прочности? Отец, ты ведь слышал о легендарной секире Эросида? Спросил я с хитрой улыбкой. Конечно, о ней знают все. Арасид был полководцем, разрубал своей секирой даже гномьи доспехи, но после его смерти оружие пропало. Так вот, она здесь, во дворце. И, поверь, по сравнению с нашим подарком это игрушка. С этими словами я вызвал секиру Арасида. Родители застыли в изумлении. Какие еще тайны хранит наше жилище? Наконец выдохнул отец. Узнаю, сообщу, хмыкнул я. Кстати, можно вернуть реликвию гномам в знак уважения. Это будет сюрприз из сюрпризов, воскликнул отец. А теперь за стол. Мы наслаждались обедом. Разнообразие блюд радовало глаз. Внезапно меня посетила мысль, как гномы и люди относятся к нашей пище. Бывают ли недовольны меню? Спросил я. В первые годы праздников возникали конфликты, призналась мать. Им не нравилось большое количество овощных блюд и недостаток мясных и рыбных. Со временем мы пересмотрели меню, но гномы до сих пор недовольны отсутствием крепких напитков. Мы не умеем варить их знаменитое пойло. Долгий срок брожения превращает ингредиенты в яд. У нас даже были случаи отравлений. Люди снисходительнее, хотя тоже предпочитают напитки покрепче. Я задумался. Видимо, эльфы не знают, как очищать спирт. Думаю, я могу попробовать изготовить что-то более крепкое, осторожно предложил я. Что тебе нужно? С живым интересом спросил отец. Хорошие виноделы. После обеда я встретился с пятерыми эльфийками-виноделами в кухонной мастерской. Чтобы получить крепкое вино, нужен выдержанный продукт, но его надо очистить от примесей, чтобы не было отравлений. «У вас есть заброшенное перебродившее сырье?» – спросил я. «Есть, господин», – ответила одна из эльфиек. «Одна партия простаивает уже месяц. Для нашего вина достаточно 2 дней брожения, а та уже непригодна». «Прекрасно. Принесите ведро этой партии», – попросил я. Мне принесли густую жидкость с сильным запахом. Налив немного в тарелку, я попытался рассмотреть ее магическим зрением. Но смесь оказалась слишком сложной, чтобы я смог разобраться с ее составом. Попросив всех покинуть кухню на полчаса, я принялся за создание самогонного аппарата. В качестве материала для тары решил использовать жаропрочное стекло. Немного поэкспериментировав, я преобразовал стекло обычного стакана в боросиликатное. Чтобы проверить его свойства, поставил на горячую плиту и подержал 5 минут. Плиты на кухне оказались весьма удобными. Фактически это были миниатюрные каменные печи, верх которых представлял собой сплошной железный лист. Вытяжные трубы также были металлическими. Всего на кухне насчитывалось 4 таких плиты. Убедившись в качестве материала, я создал из боросиликатного стекла необходимые емкости и змеевик. В змеевик вплел заклинание охлаждения, которое автоматически поддерживало температуру на уровне 5 градусов тепла. Теперь нужно было придумать способ контроля температуры нагрева. Немного поразмыслив, я разработал магическую программу и наложил ее на стеклянный чан. Программа автоматически отслеживала температуру жидкости и при перегревании включала сегмент замораживающего заклинания, чтобы мгновенно охлаждать содержимое до безопасного уровня. Сложный узор комбинированного заклинания с трудом вплелся в физическую структуру чана, но результат оказался удовлетворительным. Одну из емкостей я сделал в виде прочного стеклянного сосуда с активированным углем внутри. Это должен был быть фильтр грубой очистки. В крышке сосуда проделал отверстие для заливки жидкости, а в основании – для ее вытекания. Ведро, служившее заключительным этапом очистки, я преобразовал в стальное. Затем разработал еще одну магическую программу, которую вплел в структуру ведра. Заклинание замораживало содержимое до минус 50 градусов в течение 5 минут. По завершении заморозки по краю ведра начинала пробегать искорка, сигнализируя об окончании процесса. Когда я завершил, пригласил девушек-виноделов обратно в кухню. Их восторг был неподдельным. «И это не лопнет на огне?» — с удивлением спросила одна из них, осторожно дотрагиваясь до стекла. «Не должно», — уверенно ответил я. «Теперь слушайте внимательно. Это устройство предназначено для перегонки исходной жидкости. Сначала жидкость заливается в этот чан и ставится на плиту. Через некоторое время она начнет поступать по этой стеклянной трубке в фильтр с углем. После фильтра жидкость переливается в стальное ведро. Когда ведро наполнится наполовину, включится замораживающее заклинание, охлаждая содержимое до минус 50 градусов за 5 минут. Будьте осторожны. Когда процесс завершится, вы увидите пробегающую по краю ведра искорку. В результате в ведре останется лед и очищенная жидкость. Лед выбрасываете, а жидкость переливаете в этот последний стеклянный сосуд. Девушки внимательно слушали, кивая с нескрываемым восхищением. Дополнительно я попросил их подготовить активированный уголь и поставить чан с исходной жидкостью на плиту, пока я сбегаю к плацу проверить строй мечников и лучников. На плацу все шло замечательно и без моего вмешательства. Воины так вошли во вкус, что получали явное удовольствие от своих действий. Вернувшись на кухню, я обнаружил, что процесс самогоноварения идет полным ходом. Наполненный чан уже стоял на плите, а первые капли жидкости начали капать в емкость с углем. Девушки-самогонщицы замерли вокруг аппарата, с неподдельным интересом следя за тонкой струйкой, стекающей из трубочки. «Замечательно», — одобрил я, глядя на их сосредоточенные лица. «Вызовите меня через дворцовую связь, как только первая партия будет готова». «Хорошо, господин», — отозвалась одна из девушек, не отрывая взгляда от аппарата. «И можно попросить не называть меня господином, просто Славил». «Хорошо, господин», — ответила она снова, не осознавая своей привычки. «Ну что ты будешь с ними делать?» Я направился к Саринелу, чтобы подробнее узнать о магических поединках, которые планировались на третий день праздника. «Карт, где сейчас находится Саринел?» «В библиотеке, как обычно в это время», — отозвался дух дворца. «Спасибо. Да, кстати, не обидишься, если мы вернем твою секиру гномам, я буду только рад. Мне она уже ни к чему». «Отлично». Саринел, погруженный в чтение, даже не заметил, как я вошел. «Добрый вечер, наставник». Маг вздрогнул от неожиданности. «Добрый, мой мальчик, ты как всегда не слышно». «Это вы слишком увлечены», — улыбнулся я, подходя ближе. «Возможно, я нашел ту самую книгу, о которой тебе рассказывал. Посмотри на эти строки. Раньше я не придавал им значения, но теперь они кажутся важными». Он указал на текст. «Имеется два пути во множество других реальностей. Один необычайно короткий, а другой необычайно длинный. Только маг необычайной силы, приближающийся к силе Создателя, познает самый короткий из путей. Длинный же путь непреодолим для живого существа. Им ходит только звезды и Создатель. Только пройдя испытание в пещере Вечности, ты сможешь познать короткий из путей». «Очень любопытно. А что это за пещера Вечности?» — спросил я, перечитывая строки. «Ее чаще называют пещерой смерти. Ни один искатель приключений не вышел оттуда живым. Однажды пытались вытащить человека на привязи, но то была уже лишь оболочка, лишенная ауры». «Интересно. Но пока я думаю, лучше отложить размышления о путешествиях между мирами. Я пришел узнать о магических поединках на праздник. Какие там правила? Что можно, а что запрещено? Ограничения касаются только разрушительных заклинаний и тех, которые могут причинить вред участникам. Все остальное разрешено. А вы будете участвовать?» «А нет, мой мальчик, мои годы для таких состязаний уже прошли. А вот тебе это было бы под силу. Я уверен, ты мог бы всех оставить с носом». Я задумался на мгновение, а потом неожиданно для себя решил: «Нет, я, пожалуй, не буду участвовать. Это будет нечестно. Мои знания и способности дают слишком большое преимущество. Лучше я подготовлю иллюзорное представление и праздничный фейерверк». Саринел кивнул с пониманием. «Ты прав, это тоже будет важным вкладом». Мы попрощались, и я отправился к себе. Не успел я выйти из библиотеки, как Карт сообщил о вызове от самогонщиц. Спирт был готов. Проверив его вторым зрением, я с радостью обнаружил, что примесей практически нет. На вкус жидкость напоминала чистый спирт с крепостью около 90. Я смешал 1/4 часть спирта с эльфийским вином, наполнив стакан наполовину. Полученный напиток напоминал хороший коньяк. Аромат вина остался нетронутым, что меня обрадовало. «Молодцы», — похвалил я девушек. «Постарайтесь приготовить столько, сколько сможете к празднику». Оставив их с наставлениями, я вернулся к себе. Впереди было много дел. Глава 11. Первым делом я поинтересовался у Карта, может ли он видеть визуально. Раньше такой вопрос почему-то не приходил в голову. «Да, конечно, я вижу и слышу в пределах дворца. У меня даже есть аура, как и у любой души, только ее невозможно заметить. Она равномерно распределена по всему дворцу, поэтому я одновременно присутствую везде. Пока стоят эти стены, я живу», — ответил он, будто говоря о своей вечности как о чем-то обыденном. «Хорошо, а видишь ли ты иллюзию, которую я сейчас создал?» — спросил я, вызвав перед собой силуэт огромного полосатого зверя. «Конечно, таких больших и полосатых зверей не бывает. Очень похож на кошку», — с интересом ответил дух. «Это тигр, он обитает в другом мире. А вот такой зверь у вас есть?» Я изменил иллюзию, заполнив половину комнаты массивной фигурой с длинной чешуйчатой шеей, размахивающимися крыльями и хвостом. «Это же древний! Я встречал его изображение в очень древней книге», — воскликнул Карт с удивлением. «Надо же, в том мире это персонаж сказок, дракон», — пояснил я, не удержавшись от улыбки. «Удивительно, такая реальная иллюзия. Конечно, я не могу судить полноценно. Изображения древних найдены в единичных источниках, но воспроизвести древнего с такой точностью, не говоря уже об иллюзии, еще никому не удавалось», — признался Карт, и в его голосе прозвучал трепет. «Ха, спасибо нашему кинематографу. С такими образами я еще не то смогу создать. А если добавить звуковые эффекты, точно можно всех оставить с открытыми ртами». Я немного уменьшил дракона и подвесил его в воздухе, заставив мощно махать крыльями. Для полного эффекта добавил звук их хлопков. Бесподобно. Если бы я не знал, что это иллюзия, я бы поверил, что древние вернулись, почти шепотом проговорил дух. В его тоне смешались благоговение и восхищение. «Нужно будет предупредить всех перед началом представления, иначе не избежать обмороков. А то помню, как с внучкой смотрели фэнтези «Подземелье драконов», воздушные баталии там были впечатляющими, но тут явно не поймут такой эпопеи». Потренировавшись с летающим вокруг меня драконом, вспоминая и отрабатывая фигуры высшего пилотажа, я, наконец, уселся ужинать. Как всегда, все было необычайно вкусно. Наевшись до отвала, я откинулся на спинку кресла и ощутил себя абсолютным гедонистом. Вот чего бы я сейчас точно не отказался, так это от мороженого. А почему бы и нет? Надо предложить рецептик поварихам. Подойдя к двери, я потянул за веревку. «Кухня». «Да, Славил», — послышался голос одной из девушек. «Как идут дела с напитком?» «Хорошо, к утру все сырье переведем», — бодро отчиталась она. «Замечательно. У меня есть один рецепт десерта. Я сейчас подойду», — решил я и направился в сторону кухни. Изготовление небольшого количества мороженого заняло около часа. Благодаря поварихам быстро нашлись подходящие компоненты, напоминающие земные. Жена когда-то сама готовила этот удивительный десерт на празднике, и я хорошо запомнил его рецепт. Единственной проблемой было отсутствие холодильника. «Карт, у тебя случайно нет в запасе какого-нибудь железного шкафа с полочками?» – спросил я, надеясь на его находчивость. «Конечно есть. Такой шкаф был подарен гномами твоему отцу на одном из праздников мира лет 10 назад, но он оказался не нужен и теперь пылится в одной из комнат нижнего яруса дворца», – спокойно ответил дух. Через мгновение в центре кухни появился сейф внушительных размеров, 2 метра в высоту, 1,5 в ширину и около метра в глубину. То, что нужно. Обрадовался я. Дверцы сейфа оказались не заперты. Внутри были 2 отделения с полками. Я наложил составное заклинание, регулирующее температуру, и с трудом вплел магический узор в металлические стенки шкафа. Теперь в импровизированном холодильнике всегда будет поддерживаться температура минус 1 градус. Разложив мороженое по небольшим стаканчикам, я аккуратно убрал их в новый холодильник и закрыл дверцы. Через полчаса мороженое будет готово. Теперь вы можете использовать этот шкаф для хранения продуктов, которые быстро портятся, сказал я поварихам. Их радости не было предела. Лица сияли, как будто я подарил им драгоценный артефакт. Пока мороженое замораживалось, мне пришла в голову мысль получить разрешение родителей на показ иллюзии. Лучше перестраховаться, вдруг идея с летающими драконами окажется слишком шокирующей. Реакция родителей превзошла ожидания. Летающий дракончик сначала их ошеломил, но спустя пару минут они уже с восхищением наблюдали за его изящными пируэтами. Разрешение на показ было получено, но с одним условием. Иллюзии должны сопровождаться предварительным объявлением. Тут же мне пришло в голову пригласить родителей на кухню, чтобы они попробовали продукты нового поколения. Когда правитель увидел, что я превратил бесполезный подарок гномов в полезный артефакт, он только покачал головой, но в глазах читалось одобрение. Мороженое удалось, как и крепкий эльфийский напиток. Оба новшества вызвали восторг у родителей. Было решено привлечь к работе еще несколько служанок, чтобы к празднику всего хватило. Попрощавшись со всеми, я отправился спать с легким сердцем. Завтра обещало быть непростым днем. Одна из немногих полянок на подступах к эльфийской столице. Сезанна никак не могла уснуть. Мысли не давали покоя. По традиции, гости останавливались на ночлег перед самой столицей, чтобы утром торжественно войти в город. Гномы расположились неподалеку от лагеря людей. Девушка смотрела в звездное небо и размышляла, Как хорошо, что расы перестали враждовать. Общение друг с другом приносило столько радости, а выгода от сотрудничества открывала новые возможности. Но ее грустила мысль, что в браках между представителями разных рас не может быть детей. Если бы это было возможно, мир стал бы совсем другим, гораздо более сплоченным и дружным. С этими мыслями она, наконец, погрузилась в сон. Утро выдалось шумным. Караван готовился к торжественному въезду в эльфийскую столицу. Повсюду мелькали праздничные наряды, пестрящие яркими красками и изысканной вышивкой. Сезанна наблюдала за этим с легкой улыбкой, но, вопреки ожиданиям, решила остаться в своем повседневном костюме. Она хотела слиться с толпой, не привлекать к себе излишнего внимания и просто насладиться праздником. Конечно, позже она сменит наряд, но сейчас ей казалось, что это ни к чему. Процессия приближалась к главным воротам столицы, которые представляли собой величественную полукруглую каменную арку. Несмотря на название, воротами она была скорее символической, стены у города отсутствовали. Арку установили специально для встреч гостей на праздниках мира, и теперь она гордо возвышалась над дорогой. У арки их уже ждали. Сезанна сразу узнала нескольких представителей эльфийского совета. Чуть в стороне вдоль дороги выстроился гарнизон в парадной форме, а дальше пестрела толпа жителей и гостей столицы. Она приказала своей охране разойтись, чтобы те могли тоже отдохнуть и насладиться праздником, а сама, воспользовавшись своим положением, подобралась ближе к королю, чтобы лучше видеть встречающих и слышать их речи. Гномы тем временем выстроились колонной справа от людей. По традиции, приветственную речь произносил эльфийский представитель, обращаясь ко всем сразу. Когда делегация эльфов расступилась, Сезанна с удивлением увидела молодого эльфа, выходящего вперед. Его грациозные движения, исполненные силой и уверенности, сразу привлекли ее внимание. Он был среднего роста, с ярко выраженной благородной внешностью. Его взгляд скользнул по рядам гостей и внезапно остановился прямо на ней. Сезанна почувствовала, как внутри все замерло. В этих голубых глазах было что-то неуловимо притягательное. Сила, мудрость и понимание. Это завораживало. Неожиданно у нее закружилась голова. Все вокруг померкло, и Сезанна потеряла равновесие. Еще миг, и она почувствовала, как ее подхватывают сильные руки. Она открыла глаза и с ужасом поняла, что ее держал тот самый эльф. Он оказался рядом быстрее, чем она могла понять. В груди все сжалось от осознания неловкости ситуации. Что скажет отец? Как можно было так опозориться перед представителями эльфов? Но эти мысли быстро улетучились. Единственное, что осталось, ощущение, что она могла бы остаться в этих руках навсегда. «Вам плохо?» Мягкий, глубокий голос вывел Сезанну из замешательства. «Нет, хорошо», — выпалила она, а затем, осознав свою оплошность, поспешила добавить. «Ой, я хотела сказать, ничего страшного, уже прошло. Спасибо. Всегда к вашим услугам, сударыня», — эльф слегка поклонился и, с грацией, свойственной только представителям его расы, вернулся на свое место. Секунда, и голос эльфа вновь разнесся над собравшимися, усиливаемой магией, заполняя каждую частичку пространства. «Друзья, братья и сестры, мы счастливы приветствовать вас на очередном празднике мира». Едва он произнес эти слова, раздалась необычная музыка. Она была совсем не похожа на традиционные эльфийские мотивы. Звуки разливались вокруг, заполняя все вокруг невидимой волной гармонии. Люди и гномы, зачарованные мелодией, оборачивались в поисках ее источника, но не могли найти ничего. Музыка просто была везде.